К далекой звезде. После того, как усыпительная вода выполнила свою задачу, краны завернули, а у волшебного источника, как обычно, поставили сторожа. «Да, загадочная вещь, ваш источник», — задумчиво сказал Ильсор. «В нем содержатся наверняка еще неоткрытые вещества. Они-то и усыпляют». «Вот бы вам такой воды побольше на вашу планету. Здорово, да?» — сказал Тим. У него даже глаза заблестели. «Вы бы всех господ Минвитов усыпили!» «Возьмите воды с собой побольше», — попросила и Энни. «Сколько нужно, не возьмешь», — вздохнул в виде горечности ребят Ильсор. «Да и не довезешь. Вы же сами знаете, долго она не хранится, теряет чудесные свойства». Все было готово к тому, чтобы Диавони отправиться в обратный путь, к далекой Ромерии. Оставалось лишь попрощаться. «Вы не забыли, Ильсор?» — напомнил Альфред Каннинг. «Вас ждет к себе Страшила». Ильсору и его друзьям самим хотелось побывать в изумрудном городе, познакомиться с железным дровосеком и смелым львом, увидеть своими глазами знаменитую бороду Динагиора и не менее известные зеленые очки Стражи Ворот. Верно же говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Арзаки выбрали наименьшие пострадавшие в битве с орлами отремонтированные механиками вертолеты. К одному из них направился Ильсор. Он уже взялся за руль управления, как его опередил штурман Каурук, который поднялся за Ильсором вместе с группой арзаков. «Разрешите», — сказал он, — «я знаю дорогу в изумрудный город». «Погодите, не трогайтесь!» — проговорил кто-то звонким голоском с земли у самого трапа. Вождь арзаков и штурман, нагнув головы, поглядели вниз. Да Каурук так и остался стоять, не разгибаясь. Он никогда еще не видел таких крошечных людей. На земле копошились гномы в серых плащах и разноцветных колпаках. В руках они держали удилище из тростинок. Впереди всех стоял Кастальо в красном колпаке. «Вы от нас чего-то хотите, друг Кастальо?» — спросил Ильсор старейшину гномов. «Как же чего? Странный вопрос!» — обиделся гном. «Мы собрались к тебе в свою пещеру. Сюда-то нас доставил рыцарь Тилли-Вилли. У него вон какие длинные ноги». «Ах, только-то!» — рассмеялся Ильсор. «Вы хотите домой? Так забирайтесь в кабину вертолета. Садитесь. Друзья мои», — обратился он к арзакам, — «помогите же». Один из арзаков сбежал по трапу и принялся осторожно собирать в корзину человечков в серых плащах. Другой арзак располагал всех по местам. Гномы заполнили вертолет. Они крутились на сиденьях и под сиденьями, усаживались, подстелив плащи прямо на полу, устраивались даже на коленях Тима и Энни. Хоть и были они умудренные опытом и годами, все равно к озорству остались неравнодушными, любили визжать, хохотать, толкаться. Сколько было крика, визга и смеха, когда вертолет отделился от земли и поплыл по воздуху,